Святейший патриарх Тихон. Труднее времени для православной русской церкви в истории, наверное, не было, чем то, какое выпало на долю патриарха Тихона. Правдолюб, защитник обиженных, он стал патриархом московским и всея Руси в ноябре 1917 года. Революция сметала старую жизнь, разоряла вековые устои. В первом своем рождественском послании патриарх твердо сказал пастве: «Паства — верующие. Они сравниваются с овцами, которых пасут пастухи, пастыри». Зло нашего времени, что новое государство строится без Бога, что люди полагаются только на свои силы, прильнули к земле, хлебу и деньгам и упились вином свободы. 19 января 1918 года Тихон предает новую власть анафеме. Анафема — проклятие. А новая власть за это подвергает его домашним арестам. Летом 1921 года в России начался страшный голод. Люди пухли и умирали. Тихон воззвал к чадам русской церкви и благословил пожертвовать ради голодающего народа все церковные ценности, кроме сосудов, необходимых для богослужения. Но власти изъяли из храмов все ценности. Тихон выступил с протестом, и тогда его отдали под суд. Во время следствия патриарха держали в тюрьме на Лубянке, а после осуждения, в мае 1922 года, Тихона переселили в Донской монастырь. Поместили в комнатах над монастырскими воротами. К дверям приставили стражу. Свободу Тихону вернули только через год. «Мне предоставлена свобода и, следовательно, право совершать богослужение», — говорил святейший. «Я буду служить в Донском монастыре и в других местах, куда меня пригласят верующие. Если народ захочет, он будет ходить ко мне на молитву. Если же не захочет, ничего не поделаешь, буду молиться один». И патриарх молился, сколько было сил. В январе 1925 года Тихон заболел, но пасторство не оставлял. Последнюю службу патриарх совершил 5 апреля 1925 года в храме Вознесения на Никитской. Глубокой ночью с 6 на 7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы патриарх Тихон скончался. Святейший патриарх дожил только до 60 лет, и тяжек был его крест. Как мог, спасал он русскую церковь от уничтожения, а нас с вами от беспамятства, от безверия. И светом чудным озарены. Получается так, что почти все святые России жили в стародавние времена, за 1000 лет до нас, за 500, за 300, за 100. А нынче? Неужели среди миллионов русских нет ни одного святого человека? О том, какие мы, судить нашим потомкам. Одно знаю точно. Сколько людей живет рядом с нами, для которых делать доброе все равно, что дышать. Текст читал Александр Аравушкин.